Всем добрый день, друзья. Сегодня 27 апреля 2017 года, канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости» пока еще без Вячеслава Мальцева. Выходит он уже завтра, уже меньше суток осталось. Об этом мы сейчас подробнее расскажем. Меня зовут Сергей Окунев, и да, я сегодня вот в таком странном обличии перед вами. Давайте, наверное, начнем прямо с этого. Ну, большинства людей наверняка не возникает вопросов, почему половина моего лица измазана нечто зеленым, да, это не зеленка, как вы могли подумать, это более такой лайт-вариант. Если кто не знает, то за последние два дня в России произошло сразу несколько нападений на общественных политических деятелей, политиков, на журналистов. Это вчера Илья Варламов, причем дважды, сегодня Алексей Навальный и еще... Я так понимаю, что на одну из журналисток, которая освещала тему с хрущевками в Москве, тоже сегодня было совершено нападение. У нее выбили окна, у нее прокололи колеса у машины, ее облили зеленкой и ей подбросили мертвую крысу к квартире. То есть это вот такой у нас политический процесс, так называется политический процесс в России, поэтому... Сегодня вот такой внешний вид мой, он как раз обусловлен. Зачем это делается? Давайте начнем с этого. Это делается для того, чтобы как раз-таки сегодня Алексей Навальный должен был выступать на каком-то форуме, я не запомнил его название, я прошу прощения. Плюс у него сегодня в 20:18, очень хорошее время, должна была быть трансляция на его канале «Навальный Лайв», прямой эфир. И понятно, что вот это нападение, почему оно произошло именно сегодня, почему оно не произошло вчера, завтра, позавчера или... когда-то еще, да, оно произошло именно так, потому что таким образом пытаются остановить, как-то предотвратить деятельность Алексея Навального, да, вот эти люди, которые это организовывают, которые это заказывают, которые это покрывают в том числе, да, и в том числе сотрудники полиции и всевозможных других ведомств, с чьего молчаливого попустительства, а может быть и с чьей подачи происходят такие нападения, они думают, что мы как-то, я не знаю, побоимся, постесняемся выходить в эфир с зелеными лицами, это как-то нас остановит, мы, я не знаю, перестанем делать антикоррупционные фильмы, как это делает Алексей Навальный, мы перестанем рассказывать честные, настоящие новости, как это делаем мы с Вячеславом Вячеславовичем, как это делает Вячеслав Вячеславович, я ему помогаю, да, скажем так. Это, естественно, не так, и поэтому... Мне не стыдно выходить перед вами на большую аудиторию с зеленым лицом, и мне не стыдно заниматься тем, чем я занимаюсь, мне не стыдно рассказывать настоящие честные и правдивые новости под тем углом, по которому вам не покажут, под которым их не покажут по Первому каналу, я не знаю, там по России и так далее. Поэтому вот такой сегодняшний перформанс, так скажем, он в поддержку в первую очередь, конечно, Алексея Навального, и в том числе всех тех, кто за последние дни пострадал от нападений с применением вот этой зеленки, да, и очень много уже шуток на эту тему, что когда заканчиваются нефтедоллары, значит, шаткость России повышается, но, в общем-то, стальной такой стержень России – это зеленка, которая, в общем-то, все спасает. Это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, совершенно не смешно, потому что Алексей Навальный был госпитализирован в больницу сегодня с... предварительным диагнозом ожог правого глаза, химический ожог правого глаза, будем надеяться. Я знаю, что он вышел в эфир, я смотрел буквально, может быть, минут 10, пока ехал сюда. Будем надеяться, что у него все будет хорошо. Я, конечно, желаю Алексею здоровья, свои слова поддержки отправляю, так скажем, да, заочно, но тем не менее. Поэтому... Он вышел сегодня в эфир, не побоялся, с больным глазом, который не открывается, с опухшим лицом и с зеленым лицом, да, его не остановил этот акт хулиганства в отношении него, и поэтому нас это тоже не должно останавливать. Внешний вид – это не самое главное, что, в общем-то, должно быть. Боевой окрас, вот все пишут, боевой окрас. Все правильно. Что еще рассказать? Давайте, наверное, пробежимся кратко по тем ситуациям, которые происходили у нас сегодня. Я вам скажу честно, я практически не готов к сегодняшнему эфиру, у меня практически нет новостей, и связано это с тем, что я сегодня испытал, поиграл как-то это собянинг, да, называется этот вид спорта, стояние в пробках. Мы ехали из центра города порядка 20 километров, ну, у нас от центра города до Кремля, вот от нашего дома до Кремля 23 километра. Вот, мы сегодня ехали там, ну, порядка 20, может быть, 25 километров. Мы ехали сколько, 3 часа получается, да? Ну да, да, 3 часа, ровно 3 часа мы ехали 20 километров, то есть это меньше 10 километров в час наша средняя скорость, это несложно посчитать, поэтому вот это к вопросу о том, что происходит сейчас в Москве. с точки зрения транспортной инфраструктуры, да, прошлый год Собянин там всем клялся и божился, что да, это вот, значит, массовые такие ремонты, перекрытие дорог и все прочее, но это вот плитка, которая пролежит века, которая будет лежать вечность, да, это же не я придумал, это его формулировка, что эта плитка будет лежать вечность. Но мы уже видим фоторепортажи с разных улиц города, где в прошлом году проходили так или иначе ремонтные работы, где клали вот эту вечную плитку, и прошел всего год, а где-то она уже вся потрескалась, где-то она вся уже вот так вот волнами и так далее. То есть все это, естественно, простой, банальный распил денег, как это, в общем-то, происходит уже не первый год, не первый раз. И, насколько я знаю, по крайней мере, слышал такую информацию, что производством плитки занимается жена, ну, вернее, не занимается, естественно. Если бы она занималась производством плитки, это было бы классно. Дать ей камень, дать ей кирку, долото, и она бы занималась производством плитки, это было бы здорово. Но она каким-то образом имеет отношение к фирме, которая эту плитку поставляла. Еще раз подчеркну, что я не видел там ни договоров, ни контрактов, но такую информацию в средствах массовой информации натыкался, находил, вот поэтому у меня нету оснований этой информации не доверять. Это что касается ситуации в Москве, да, поэтому часа мы сегодня ехали до нашего дома, можно было пешком, в принципе, наверное, примерно, ну, не знаю, за это же время или нет, но, тем не менее, можно было пешком дойти. И в это время, пока мы находились в огромных многокилометровых пробках, во-первых, нужно сказать, что сегодня была репетиция парада на Красной площади. Я репетицию саму не видел, но я видел последствия репетиции парада. Вся Москва превратилась в какое-то поле боевых действий, военных действий. Мы даже ненароком, я так ехал, я себя чувствовал, знаете, в Советском Союзе в день, когда, ну, например, умер Брежнев. Потому что я понял, что вот если бы сейчас умер Путин, кто-то из нас пошутил, что умер Путин, наверное, умер. Мы включили радио и ждали сообщения, что там, уважаемые товарищи, нас постигла, значит, там, как это, невосполнимая утрата, конечно, вот. Мы ждали этого сообщения, пока его не получили, но на самом деле, вот мне кажется, что если бы это сообщение было, то все бы вот происходило именно так, потому что вся Москва была усыпана полицейскими, каким-то невероятным количеством полицейских, в каких-то они плащах были, в каких-то шинелях, причем я не понимаю, вот я смотрел, там целая толпа каких-то молодых парней, но это какие-то курсанты, я так понимаю, в шинелях, на улице, ну сколько, плюс 10 точно есть сегодня, да, наверное, даже побольше, а они в шинелях, в которых, ну, наверное, зимой ходят. Я как-то не очень понял вот этого, тоже перформанс, наверное, какой-то с их стороны, вот. Мы выехали чуть-чуть за город, ну не за город, за центр города, на Мневнике мы ездили к Вячеславу Вячеславовичу, сейчас про это тоже расскажу, вот, и там целые автобусы, огромное количество автобусов, в которых сидят военные, военных пригнали, всех пригнали, и что самое интересное, огромное количество техники, огромное количество всяких самосвалов, КамАЗов, этих поливальных машин, которые стоят на разных перекрестках, причем стоят так, то есть в разные стороны стоят для того, чтобы в случае чего, я не знаю чего, в случае, если кто-то захочет угнать танк, они должны разъехаться и перекрыть вот как раз обе полосы движения, да, поэтому вот я подумал, представил на минуту, что вот, наверное, если бы нас постигла невосполнимая утрата, да, то, наверное, вот реакция бы была примерно такая же, ничего не понятно, какие-то молодые курсантики в шинелях в плюс 15 бегают по Москве, и все вот стоят и ждут этого прекрасного сообщения, этого прекрасного мига, но... Тем не менее, в общем-то, пока мы стояли в пробках, пока вся Москва была перекрыта, пока вот эти курсанты в шинелях там маршировали по центральным улицам города, в офисе «Открытой России» начался грабеж, я уверен, потому что вот пишут о том, что это обыск, я глубоко уверен, что это никакой не обыск, это грабеж называется, когда вооруженные люди, не представляясь, приходят к вам там на работу или куда-то, не представляют никаких документов, ни протоколов на... ни постановления об обыске, ни каких-либо других документов, и начинают просто забирать ваши вещи, это называется грабеж. Но мне так кажется, это мое личное мнение, да. Вот, поэтому, когда там СМИ пишут о том, что в «Открытой России» был обыск, я с этим как бы не совсем согласен. И, кроме того, насколько мы знаем, не пускали адвокатов, но потом появилась информация, что адвокатов-то не то чтобы не пускают. Я видел видеозапись, где, значит, адвокатов-то, оказывается, их не то что не пускают. Там один из сотрудников застрял в дверях, оказывается. То есть играл в Винни-Пуха. Он застрял в дверях, никак не мог пройти, и поэтому мимо него не могли пройти адвокаты. То есть там вот такая вот дверь, вот такой вот сотрудник. Он говорит, не, я застрял, я никуда пройти не могу. Вот. Все это очень смешно, если бы не было так грустно. Да? И вот мы здесь тоже ехали, но это такая лирическая рассуждение, но тем не менее, мы ехали, и рассуждали. Вот есть статья 19.3 «Неподчинение законному требованию сотрудника полиции», которая вменяет вообще всем, кому угодно, за что попало. К вам подбегают, начинают вас лупить дубинкой, а если вам это не нравится, вам вменяют 19.3. Есть уголовные статьи. Есть статья 19.7, по-моему, я могу ошибаться, с номером. Это не подчинение действиям следователя. Есть статья «Неподчинение действиям сотрудника этого ФССП, как его, судебного пристава». Да? Есть уголовная статья за неподчинение там, сотрудникам прокуратуры, следственного комитета, чего-то еще. То есть вот все органы власти, они наделены вот таким защитным барьером, да, то есть за любое ваше действие, за ваше желание, чтобы ваши права защищались, вас будут привлекать к административной или уголовной ответственности. Однако нет ни одной статьи, которая каким-то образом регламентирует не соблюдение прав адвокатов. Ну вот адвокатов не пускают. В законе написано, что вот, что такое закон, давайте для начала объясним. Вот есть, например, федеральный закон, там написано, как нужно делать и как делать нельзя. А есть кодекс о административных правонарушениях и уголовный кодекс, который говорит о том, что вам будет, если вы нарушаете законодательство. Вот есть законодательство, которое говорит о том, что адвокатов там необходимо допускать к задержанным немедленно по предоставлению ордера, да? А где обратно? А если нет? У меня возникает вопрос. А если нет? Ну, и ответственности нет, да, поэтому нет ни одной статьи ни в кодексе административных правонарушений, ни в уголовном кодексе, который каким-либо образом защищает права адвокатов. Что происходит в открытой России? В открытой России продолжается грабеж, ОМОН там работает, Росгвардия, какие-то, я не знаю, кто еще. Мария Баронова рассказала в интервью «Эхо Москвы» сказала о том, что, проводят там этот обыск сотрудники центра с подачи городской администрации города Москвы. Вот так интересно. Но официальная формулировка, которая меня просто поразила, официальная формулировка, то, что никакого обыска там не производится, но это я и сказал, по моему мнению, это грабеж. Но они считают, что это не грабеж, это оперативно-розыскные мероприятия, которые якобы не требуют постановления, но они действительно не требуют постановления. Какое же основание для оперативно-розыскных мероприятий? Основание – анонимный звонок в 02 с информацией о том, что в офисе «Открытой России» хранится экстремистская литература или какие-то экстремистские материалы, неважно. Во-первых, я напомню, как человек, которого привлекали к ответственности за распространение экстремистских материалов, я напомню о том, что хранение экстремистских материалов, насколько мне известно, я в этом практически уверен, оно никаким образом не влечет ответственность. Если к вам домой пришли и изъяли вас экстремистские материалы, конечно, это не будет в плюс вашей, репутации, я имею в виду в судах в дальнейших, да, но тем не менее вас, насколько мне известно, поправьте меня, если я не прав, вас не могут за это привлечь. У нас есть статья за распространение экстремистских материалов. Распространение там, раздача листовок экстремистских, книг экстремистских, продажа экстремистских книг, выкладывание в интернете, в свободный доступ, как они любят писать, на неограниченное количество лиц, да, поэтому хранение у себя экстремистских материалов не является, насколько мне известно, административным или уголовным правонарушением или преступлением. Однако вот по такому анонимному звонку в 02 приехали 26 сотрудников ОМОНа, приехали всевозможные люди, вот тут в шоке люди от моего внешнего вида, или нет, может быть наоборот. Вот, поэтому такая вот ситуация с «Открытой Россией» произошла, и сейчас мы, конечно, тоже следим за событиями, у них на сайте онлайн-трансляция, если кому-то интересно, можете посмотреть, но не видеотрансляция, а текстовая, о том, что там происходит. Мария Баронова и Полина Немировская, которые у нас были в студии в понедельник, стараются рассказывать, что там происходит, да, и, конечно, понятно, что все это не из-за каких-нибудь анонимного звонка в 02, да, все это понятно, что из-за акции 29 апреля, и нужно сказать, что власть очень сильно боится, сегодня Песков высказался на этот счет, сказал вообще не пойми что, я 3 раза вдоль и поперек прочитал, Песков сказал, вы имеете право подавать уведомления, в администрацию президента, это законно, но, вы ожидаете, что на ваши незаконные действия будет реагировать. Вы почитайте, там вот сложно, у меня просто нет, к сожалению, этого текста под рукой, я бы вам сейчас прочитал, но там такая чушь, которую вот я 3 раза прочитал вдоль и поперек, пытался понять, что он имеет в виду, то есть он говорит, то есть что говорит Песков? Песков говорит, в принципе, то, что делает «Открытая Россия», законно, но нам наплевать, и поэтому мы вас будем задерживать, не приходите. Но Песков сказал примерно так, по крайней мере, я это так понял. Если он имел в виду не это, то тогда проблемы у него с тем, как он интерпретирует свои мысли. Изъяли у «Открытой России» 100 тысяч листовок. Что значит, каким образом нужно помочь «Открытой России»? Ну, я вот сейчас даже не знаю, имею ли я законное право это сказать, но я вам могу посоветовать обратить внимание на описание нашего канала. И если вы внимательно туда посмотрите, то вы сделаете свои выводы. Значит, абсолютно незаконные действия в отношении «Открытой России», грабеж среди белого дня. То есть то же самое, что происходило с фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Просто приехали какие-то люди, ничего не представлялись, заломили руки, куда-то утащили, изъяли орг технику, все изъяли и все. Никаких ни протоколов, ничего. Просто это называется грабеж. Это называется средь белого дня грабеж. Никто, конечно, к ответственности за это привлечен не будет. Так же, как никто не будет привлечен к ответственности за нападение на Алексея Навального, так же, как никто не будет привлечен к ответственности за нападение на Илью Варламова, так же, как никто не будет привлечен к ответственности по многим и многим десяткам тысяч, я не знаю, сотням тысяч правонарушений и преступлений в этой стране пока. Пока. Но вот это слово «пока», оно, конечно, нам очень трепетно, ну, скажем так, слово такое выберем, трепетно нам это слово «пока». Друзья, я напоминаю, что у нас работает донат, несмотря на мой странный внешний вид, вы можете нас поддерживать своими пожертвованиями, взносами, помощью, которую вы ежедневно присылаете, и, в общем-то, благодаря этому мы с вами ведем нашу активную работу. Что еще хочется сказать? Завтра, 28 апреля 2017 года, вот то бишь уже через буквально 9 часов ровно, из спецприемника номер 2 на улице Мневники, Мневники какой там адрес? 4? Как еще раз? 6. Вот я постоянно путаю, я почему-то всегда говорю, что 4. Мневники 6. Адрес, это город Москва, значит, выйдет, закончит свой административный арест длиной в 15 суток Вячеслав Мальцев. И вы перестанете терпеть меня каждый будний день в течение недели. Я надеюсь, что не сильно вам надоел за это время. По крайней мере, я старался не сильно вам надоесть, поверьте мне. Не знаю, получилось у меня или нет, но я старался. Вячеслав Мальцев вернется. Завтра, я думаю, у нас, безусловно, будет эфир. Пожалуйста, следите за оперативной информацией, которая у нас поступает. Первое, что хочу сказать, нужно быть осторожными. Безусловно, нужно быть осторожными, потому что завтра наверняка будет полиция, наверняка будет ОМОН у Мневников, потому что даже когда выходил Марк Гальперин, туда пригнали автозак. А он постоял, подумал, посмотрел, никаких противоправных действий не увидел и уехал. Поэтому, первое, не нужно приходить ни с какими плакатами. Даже если вы хотите просто прийти с плакатом «Мальцев, я тебя люблю», не нужно этого делать, потому что это могут по-разному инкриминировать, и вы можете подставить не только себя, но еще и всех окружающих. Второе, в случае, если какие-то мудаки, а-ля вот тех, которые сегодня налетели на Алексея Навального, прибудут, тоже нужно вести себя крайне сдержанно, значит, не поддаваться ни в коем случае первыми на провокации, не вступать в какую-то полемику, как устную, так и физическую, в крайнем случае ровно до тех пор, пока эти граждане, если вдруг они появятся, да, не захотят как-то посягнуть на вашу безопасность. В таком случае, наверное, нужно быть готовым к тому, что этим гражданам нужно быть готовым к тому, что мы ответ можем очень оперативно и очень серьезно предоставить, да, и это вам не подкараулить там Алексея Навального или кого-то еще. Я не хочу ни в коем случае обидеть Алексея, я понимаю, что это абсолютно крысятничество, то, что происходит, это абсолютное крысятничество, когда к человеку подбегают со спины, что-то в него плескают и убегают, и вот они такие герои, они победили Навального, они крутые, нет, они не герои, они не крутые, это ублюдки, это мелкие какие-то шпана, мелкая шпана, даже хуже гопников, понимаете, потому что гопники, я не знаю, вот даже гопники у меня вызывают, наверное, чуть большее уважение, да, они находятся там в шкале моего уважения очень-очень низко, но чуть выше на одну позицию, чем вот эти, негодяи, которые таким образом поступают, со спины нападают, обливают и убегают, и потом, в общем-то, рассказывают, что нет, это не я, да, как у нас известный персонаж говорит, уже ставший народным выражением таким на нашем канале, шутка понятная не всем. Так вот, Так или иначе, завтра нужно быть крайне, крайне осторожными. Мы всех ждем в 6 часов утра, Вячеслав Вячеславович выйдет. Мы там будем, ну, естественно, пораньше. Будем отслеживать, чтобы его никуда не увезли за пределы спецприемника, как это было с Алексеем Навальным, да, когда его увезли в отделение полиции, якобы там для какой-то профилактической беседы. Да. Будем надеяться, что завтра все пройдет хорошо. И еще раз призываю вас следить за новостями. Если вдруг будут какие-то проблемы, если вдруг у нас будут какие-то задержания, не знаю, там драки, обливание зеленкой или что-то еще, то оперативная информация, я надеюсь, будет появляться либо у меня в Твиттере, ссылка на Твиттер есть, либо, ну, где-то, я не знаю, в соцсетях, в наших группах. Да все вы знаете, где искать информацию о нас, в крайнем случае, в средствах массовой информации. Естественно, я приглашаю все средства массовой информации на встречу с Алексеем, простите, с Алексеем Навальным. Все, я уже в пресс-секретаря Алексея Навального превращаюсь. Нет, с Вячеславом Мальцевым, поэтому приезжайте завтра, пообщаемся и в течение дня, и в течение выходных, и в течение следующей недели мы открыты к приглашениям на всевозможные каналы, на всевозможные средства массовой информации, всевозможные студии и так далее. Об этом подробнее вы узнаете завтра. Что еще хочется сказать? Про открытую Россию рассказал. Мы так же, как и вы, держим руки на пульсе. Там работает Илья Новиков, очень крутой адвокат. Тот самый, который «Что, где, когда». Там работает Сергей Бадамшин, который защищал Вячеслава Мальцева, который защищал Варвару Караулову, то есть тоже очень опытный по политическим делам адвокат. То есть, в общем-то, там все более-менее нормально. Ну, настолько нормально, насколько это может быть при условии, что в отношении вас происходит грабеж, да, причем вооруженный, по моему мнению. Что еще хочется сказать? Вот сегодня у нас, я прошу прощения, наверное, будет короткий эфир, потому что я сказал, что я вот из-за всей этой ситуации сегодня, из-за всех даже, я так скажу, ситуаций, не совсем готов к сегодняшнему эфиру. Во-первых, хочется сказать, что в Санкт-Петербурге Александр Баринов, это наш сторонник, активист новой оппозиции, как его называют. Но я думаю, что он скорее все-таки наш сторонник, чем активист новой оппозиции, но хотя мы не ставим друг друга в противовес. Так или иначе, Александр, почему же я называю его Алексей постоянно, упорно, Баринов, мы знаем, что он был задержан, провел несколько дней в отделении полиции, насколько я понимаю, и вот он вчера, значит, в суде, Смольнинском районном суде города Санкт-Петербурга, ему избиралась мера пресечения, значит, дознаватели Министерства внутренних дел, значит, ходатайствовали о том, чтобы поместить его под арест, судья ходатайство отклонил и отпустил его под подпиской о невыезде. Это очень хорошо, безусловно, и вот пишут о том, что в пятницу, вероятнее всего, ему все-таки предъявят обвинение, не исключают, что повторно будет ходатайство в суд по мере пресечения, то есть, возможно, в пятницу еще раз будет разбирательство о том, сажать его или нет. Но надо понимать, что Баринова задержали 24 апреля в своей квартире вместе с Александром Расторгуевым. Ну, в смысле, они были не вместе, а в этот же день Александра Расторгуева задержали. И по данным адвокатов, активиста подозревают в поджоге автомобиля 27 марта на площади перед городским правительством. Все мы знаем об этой истории. Естественно, я глубоко убежден, что Баринов в этом не виноват. И возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство». Эта статья, ну, не самая тяжелая, давайте скажем честно. И поэтому, в общем-то, суд решил, что нет необходимости помещать Баринова под арест. И это очень хорошо. Поэтому мы будем также следить за развитием этой ситуации, за развитием событий. Сегодня появилась информация, что в Москве не согласовали шествие оппозиции 6 мая. Это тоже ни для кого, естественно, не стало открытием, скажем так. Акцию от Болотной площади, на Болотной площади, вернее, не согласовали. В общем-то, предложили провести ее у метро «Октябрьское поле». Нужно сказать, что все-таки определенные подвижки, вот даже в этом абсолютно мертвом и глухом направлении, как согласование публичных мероприятий, потому что я уже объяснял, что сейчас согласование публичных мероприятий, оно составляет из себя только две составляющие. Вы несете в органы исполнительной власти местного самоуправления несете уведомление о проведении публичного мероприятия в соответствии с 54-м федеральным законом и в соответствии с 31-й статьей Конституции, которая гарантирует вам право собираться мирно без оружия, все вы это прекрасно знаете, не буду об этом повторяться еще раз, вы несете уведомление, апеллируете законом, апеллируете Конституцией, апеллируете федеральным законом, апеллируете постановлением Конституционного суда, вам говорят, нам похеру, ну, в буквальном смысле, то есть вам даже не, вот я знаю, что сегодня вынесли еще отказ в Казани, вообще без объяснения причин. Просто сказали нет. Ну вот просто нет. А что? Вот, ну вот меня всегда не то, что удивляет, меня это уже давно не удивляет в том плане, что нет никакой ответственности. Нет абсолютно никакой ответственности. Ну вот администрация вынесла вам отказ и говорят, нам похеру. Почему? Ну вот потому, что мы так хотим. Потому, что мы не хотим, чтобы вы выходили. И что? Что прокуратура будет ими заниматься? Или, может быть, Следственный комитет? Им некогда. Они Баринова сажают, они Мальцева ловят, они в Открытой России грабят Открытую Россию, по моему мнению, да? Они, значит, вот там стоит у нас машинка сейчас, да, под дверями. Сейчас я не удивлюсь, если у нас будет обыск. Я об этом сегодня в Твиттере тоже писал. Смотрят, наверное, люди нас из этой машинки, да, вот здесь за углом черная приора стоит тонированная. Ну что, ну вот очень заняты у нас правоохранительные органы, очень заняты, что некогда им заниматься реальными нарушениями прав и свобод граждан, соблюдениями прав и свобод граждан, им некогда заниматься, они все занимаются вот тем, что я сейчас перечислял. Поэтому оргкомитет 6 мая будет собираться, об этом заявил Александр Рыклин, один из организаторов, сказал, что будет подготовлен ответ, напишет письмо в мэрию, в котором изложит свои условия, согласно вести переговоры, но в общем-то, ну что сказать, не знаю, воюем, что сказать, одним словом, воюем. В Санкт-Петербурге активисты Открытой России задержаны, вчера это произошло у станции метро Гостиный двор в связи с обращением некого гражданина о возможном правонарушении. Опять вот этот некий гражданин, видимо, один и тот же, да, который, в общем-то, всегда о чем-то сообщает. Но вот двоих сторонников движения задержали в метро, когда они раздавали листовки и газеты, а через 4-5 часов, проведенных в отделении полиции, после проверки документов и беседы с сотрудниками центра Э, их отпустили. Ну, тоже такой классический вариант. Поболтали и разошлись, да. В Казани сегодня были задержаны, задержан был приговорен к, не приговорен, было постановление о привлечении к административной ответственности Ильи Новикова, это координатор местного отделения Открытой России в Казани, и это вообще уникальный случай, даже я такого не слышал, я говорю, что вот Казань и Саратов это два региона, которые умудряются удивлять даже меня, но, наверное, в этот список можно еще Чебоксары включить, но Чебоксары все-таки не настолько креативные, вот как Казань и как Саратов. Хотя Саратов, он тоже не креативен. Саратов просто там вот эти сидят. Я про них рассказывал пару дней назад. Вот. Поэтому там с креативом тяжко, тяжело. А в Казани все очень креативно. Задержали Илью Новикова. Сегодня, приговорили его к 5 суткам, если я ничего не путаю, административного ареста. За что? За по статье 20.2, часть 2, это организация незаконного публичного мероприятия. То есть часть 5, ну, самая популярная часть 5, это участие в незаконном публичном мероприятии, которое не предполагает арест, оно предполагает только штраф до 20 тысяч рублей. Часть 2, это организация незаконного публичного мероприятия, предполагает арест или же штраф на срок до 15 суток, и в том и в другом случае есть еще форма в виде обязательных работ, но, как правило, ее не применяют. Краткий юридический ликбез на канале Артподготовка. Так вот, человека задержали, что же ему вменяли? Ему вменяли то, что он организовал незаконное публичное мероприятие 29 апреля. То есть, судя по всему, у сотрудников центра Э, или, я не знаю, ФСБ, или МВД, кто там этим вопросом в этот раз занимался, судя по всему, у них есть машина времени, они отправились на 29 апреля в Казань, да, выяснили, что вот этот Илья Новиков организовывал незаконное публичное мероприятие, и его за это, посадили на 5 суток. На самом деле ситуация просто баснословная, то есть он якобы призывал кого-то куда-то приходить, и поэтому его за организацию незаконного публичного мероприятия привлекли к ответственности. Но это чушь собачья, потому что нет состава правонарушения административного, нету такой статьи «Призыв к незаконному публичному мероприятию». Есть статья «Организация незаконного публичного мероприятия». Мы с вами открываем 54-й федеральный закон и смотрим, что такое публичное мероприятие и какой порядок действий в случае, если оно не согласовано, и какая за это есть ответственность. Да? Там не нигде не написано о том, что можно привлекать человека к ответственности до проведения публичного мероприятия, потому что она агитировала на него идти. Это чушь собачья, это абсолютно незаконно. И поэтому вот по этой статье, по этому прецеденту, хотя у нас не прецедентное право, но тем не менее, по этому прецеденту можно задерживать всех вообще до еще начала публичного мероприятия. Меня могут задержать, например, завтра с утра, или сегодня вот прибежать какие-нибудь эшники, там опять спилить нам дверь, вот которые там в приоре сидят за углом, да, или что-то еще могут сделать, утащить меня, потому что я куда-то там призывал. Еще раз, граждане, я уже это делал в понедельник. Я присоединяюсь, уважаемые дорогие наши зрители. Это я считаю официальным моим объявлением, скажем так. Когда меня потащат в суд, обязательно меня в ближайшее время туда потащат. Я вырежу этот фрагмент, скажем так, нашего с вами общения на нашем канале во время эфира. И я скажу, уважаемые граждане, я призываю вас ни 29-го, ни когда-либо еще не участвовать в незаконных публичных мероприятиях, которые наказываются статьей 20.2 или же другими статьями Кодекса о административных правонарушениях или Уголовного кодекса Российской Федерации. Напоминаю вам о том, что публичное мероприятие – это пикет, шествие, демонстрация или митинг, или одиночный пикет. Все эти формы регламентируются 54-м федеральным законом. Как отличить публичное мероприятие от непубличного мероприятия? Как отличить митинг от похода в магазин? Как отличить шествие от похода подавать заявление там, я не знаю, в администрацию президента, прокуратуру или куда-либо еще? Это сделать очень легко с помощью 54-го федерального закона. Там есть огромный перечень того, какие есть классифицирующие признаки, так условно скажем, незаконного публичного мероприятия. Да, поэтому я вас призываю не участвовать в незаконных публичных мероприятиях. Подача заявлений в администрацию президента 29 апреля, 28, 27, 30, 5, 11, 18, когда угодно еще, не является публичным мероприятием, не является незаконные акции, вас не могут с точки зрения закона привлечь по статье 20.2 или же другим статьям Кодекса о административных правонарушениях. Поэтому я категорически осуждаю всех тех, кто призывает участвовать в незаконных публичных мероприятиях, потому что те публичные мероприятия, которые мы проводим, они все абсолютно законны. И даже то публичное мероприятие, за которое меня в последний раз привлекли к административной ответственности в виде штрафа, оно было абсолютно законным, потому что нам вынесли 5 незаконных отказов в Саратове, я имею в виду 26 марта, нам вынесли 5 незаконных отказов, которые противоречат постановлению Конституционного суда, и исходя из этого мы имели право выйти на публичное мероприятие, но мы этого не сделали. Мы вышли на прогулку, прогулка не является публичным мероприятием, но тем не менее суд во внимание это не принял, но все мы понимаем почему, все мы понимаем какой это суд. Кратко, я вот так кратко, но в то же время быстро по публичным мероприятиям и вашим в нем участием рассказал, так скажем. Давайте поотвечаю на ваши вопросы кратенько и, наверное, будем прощаться. Еще раз я прошу прощения за то, что сегодня такой короткий у нас получается эфир, но тем не менее, я рад, что я хотя бы успел к его началу, да, по тем жутким пробкам, которые в Москве сейчас происходят. Так, ну что, я давайте, наверное, какие-то донаты почитаю. Елена Альба пишет из Санкт-Петербурга, ничего себе дела. Да, Елена, даже я не устаю удивляться каждый день тому, что у нас происходит. Валера Вербилки прислал нам помощь без комментариев. Петр прислал помощь для Мальцева, спасибо. Северяночка, сегодня ходили подавать требования, надоел, не приняли, так как в городах приемные работают только по своим городам, никуда за пределы городов бумаги не передают, по субботам прием нет. Чушь собачья, северяночка, вас обманули. Так же, как и, например, мы подавали заявление на Медведева в Саратовскую областную прокуратуру с адресатом Генеральная прокуратура Российской Федерации. Нам пришел ответ о том, что прокуратура Саратовской области переслала в компетентный орган данное обращение. Да, так же, как вы подаете, например, апелляцию в районный суд и ее отправляют в областной суд. То есть это совершенно нормальная процедура, и ваши обращения в приемные президента в вашем регионе, они должны отправляться, если это необходимо, по месту назначения, так скажем. Поэтому вас просто-напросто обманули. Сергей пишет, хрен им в жопу. Вот так без прикрас и без особой лирики Сергей решил высказать свое мнение. Кукусики пишут или пишет, вы молодцы, спасибо. Александр пишет, я инвалид, получил сегодня добавку к пенсии 35 рублей от Медведева. Посылаем вам 65 рублей от меня. Спасибо. Александр, большое вам за вашу помощь. Александр Мелехов пишет, значит, ничего не пишет, помогает нам без комментариев. Людмила, наш постоянный зритель, пишет: Сергей, посылаю вам на борьбу с врагами народа, вы все молодцы. Мы все молодцы, Людмила, это нельзя забывать, нет, не мы молодцы, это мы все, ну, не я молодец, а мы все с вами. Собираться больше двух – это преступление в фашистской путинской России. Именно так, я очень рад, что мой тезис о том, что нынешний строй, он именно фашистский, я всегда об этом говорю, именно не с точки зрения лирики, а с точки зрения политического строя. Нынешний режим, он действительно фашистский, никак иначе, и у меня на то есть, как в той притче, да, у меня есть на то тысяча и одна причина, но мне достаточно одной – это Путин. Пишет, скажите, чтобы поставили лайк. Друзья, ставьте лайки, это повышает наш рейтинг в топах Ютуба и привлекает новых зрителей или сторонников. Сергей, почему на сайте прогулки Серпухова пропали? Сейчас задам вопрос, я сайтом не занимаюсь, поэтому задам этот вопрос. Ну вот пишут, что ничего не пропадало. Спрашивают, что с лицом. Посмотрите начало эфира, я подробно рассказал, почему я сегодня в таком странном внешнем виде. Как вы относитесь к кавказцам? В смысле, если вы меня лично спрашиваете, как я отношусь к кавказцам, у нас есть нейтрально я отношусь к кавказцам, я не буду кричать, я люблю кавказцев, я обожаю кавказцев, кавказцы мои лучшие друзья, ну, наверное, нет. Я знаю немного кавказцев, я имею в виду друзей, да, но у нас есть сторонники, в том числе с Кавказа и из Чечни, и как-то у меня пена изо рта не идет, когда я их вижу, они наши друзья, сторонники, весьма умные, образованные люди, приличные, но в то же время, конечно же, я знаю большое количество и неприличных, и необразованных людей из Кавказа, и из других регионов России или не России, поэтому нейтрально, у меня нет кавказофобии какой-то. Вообще на эту тему можно было бы отдельно поговорить, но, наверное, не сегодня. Я смотрю, сегодня на всех была атака, Навальный тоже пострадал. Атака была на Варламова Илью вчера дважды, на журналистку. Простите, я забыл, как ее зовут, напомните мне, если вы знаете, о ком идет речь, да, на журналистку сегодня утром тоже ее облили зеленкой, и, в общем-то, все хорошо, поэтому. Спрашивают, будет ли завтра Вячеслав Мальцев, если вы имеете в виду на нашем канале, я думаю, что да, в 21 час, если ничего категорически не изменится. Спрашивают, что отправили донат, а я его не зачитал. Александр пишет, почему в чате писать не могу и свой ник. Но я вам сейчас не смогу ответить, Александр. Давайте я посмотрю, возможно, вы в бан-листе, но я не уверен. Поручик Лукаш пишет, вернее, не пишет, без комментариев нам присылает помощь. Татьяна без комментариев нам прислала помощь. Спасибо. Ну вот тут люди пишут о том, что нужно там какие-то меры в отношении тех людей, которые вас... Ну, человек пишет, нужно травматом отгонять тех, кто обливает. Российское законодательство, уважаемый мой друг, российское законодательство так построено, что если на вас бежит человек с ножом, вы должны сначала этот нож увидеть у себя в животе торчащий, а уже потом вы можете его бить, там, я не знаю, резать, стрелять в него, а пока он вас нож не воткнул, нет оснований в него стрелять. Поэтому вот так, к сожалению, построено российское законодательство, поэтому если вы выстрелите в человека, который вас обливает зеленкой, то это называется превышение норм самообороны, потому что вроде бы как он не был с пистолетом, и у вас не было основания опасаться за свою жизнь. Вот люди пишут, зеленый хороший цвет, да это вообще классно, это тренд, мне кажется, нынешней весны зеленый цвет. Будет ли перископ завтра с утра? Я думаю, что так или иначе, да, какая-то трансляция будет. Может быть, я ВКонтакте у себя на странице, благо теперь появилась такая возможность онлайн-эфиров. Ну, уж достаточно давно появилась ВКонтакте, возможно, я ее применю. люди, видимо, не поняли, о чем идет речь, и пишут: расскажи, как все было, ты вчера говорил, что Варламов плохо защищался, ты, видимо, тоже плохо защищался. Во-первых, я скажу, во-первых, меня никто не обливал, это гуашь, если вы не поняли, это гуашь, это не зеленка. Я в начале эфира, вы просто не, видимо, не сначала смотрите, сказал о том, что сегодня произошло нападение на Алексея Навального, еще на ряд людей общественно-политического бомонда, не знаю, как это правильно назвать, общественно-политического движения. И я в знак солидарности, и к чему, кстати, призываю многих других блогеров, свое лицо покрасил в зеленый цвет, поэтому меня никто зеленкой не обливал. Это первое. Второе. Защищаться в отношении людей, которые вас пытаются чем-то облить, это очень сложно. Это, можно сказать, невозможно. Даже если вы очень хорошо среагируете, скорее всего, все равно вас успеют облить, потому что не надо много ума, чтобы вас чем-то плеснуть даже с большого, с длинного расстояния. Вот вопрос в том, чтобы этих людей потом поймать, вопрос в том, чтобы еще не получить при этом по роже вместе с зеленкой, как это произошло с Варламовым, например, да, потому что мы видели, что его там ногами пинали. Вот это уже нужно, конечно, к этому быть готовым. Поэтому зеленкой получить в лицо, это может быть и не так страшно, если потом этот человек, в общем-то, будет какое-то время стоять стоя и не садиться, потому что садиться ему будет больно. Вот если этого достигнуть, то тогда, может быть, и стоит получить зеленкой в лицо. Так, ну что, сейчас люди, видимо, заходят, и мне приходится уже третий или четвертый раз повторять про то, почему я зеленый. Вы посмотрите эфир сначала или хотя бы вот там на 5 минут назад отмотайте, я только что все объяснил. Пишут, что невозможно заменить Мальцева, но ты молодцом. Я и не планирую заменять Мальцева, поверьте мне. Если бы кто-то делал это лучше, чем я бы с удовольствием отошел в сторонку и занимался бы делами, которых у нас, поверьте, очень много. И эфир – это не единственное, хотя, наверное, очень важное, не, наверное, точно, из того, что мы делаем. Спасибо большое человеку, который написал, что планируется 1 мая. Я почти забыл. 1 мая. Но я думаю, мы завтра об этом еще подробнее расскажем, когда выйдет наш вождь и учитель. Да, 1 мая в Москве согласована акция националистов. Будем ли мы принимать в ней участие? Ну, скорее всего, будем. Подробнее узнаем завтра. И в Саратове, и в разных городах России узнавайте, пожалуйста, у своих координаторов в регионах. Если они у вас есть, если нет, то сами получайте информацию из открытых источников о том, будут ли у вас согласованные акции 1 мая. В Саратове я знаю, что согласовали акцию для коммунистов. С саратовскими коммунистами мы дружим, это прекрасные люди с активной общественно-политической позицией, оппозиционеры, одни из немногих коммунистов-оппозиционеров, потому что вот Зюганов это уж точно не коммунист-оппозиционер, да, вот, поэтому приходите в Саратове. 1 мая в 10 часов утра у, значит, цирка, площадь Кирова рядом с крытым рынком. Надеюсь, что нас будет много, но мы можем приходить, насколько я понимаю, со своими флагами, делать свою колонну, поэтому давайте сделаем так, чтобы она была, ну, если не больше, чем у коммунистов, то хотя бы, ну, не сильно меньше, да, можем свое представительство, так скажем, там заявить, поэтому где я буду 1 мая, сложно пока сказать, возможно, поддержу своих друзей, соратников в Саратове, я знаю, что им моя помощь наверняка понадобится, а может быть и нет, может быть, останусь здесь, может быть, запланирую какое-то турне. Очень давно хотел съездить в Казань, и Казань вот сейчас меня провоцирует, чтобы я к ним приехал, потому что там форменный беспредел происходит. Но у меня есть личные дела в Казани. И сейчас, возможно, в скором времени окажусь в Омске, может быть и нет. Пока сложно. Может быть, в Магадане скоро окажусь, тоже я такого не исключаю. А может быть, да, а может быть, собака, парам. Тут пишут про русскую весну, значит, на Октябрьском поле 29-го. Мы в этом не участвуем, коротко и понятно. Ну, там будет 1 мая, да, но это другой 1 мая, 1 мая будет тоже на Октябрьском поле. Вот человек пишет: первый революционер у нас Собянин, наложил плитку по всей Москве, удобная, практическая, плохо уложенная, в руку ложится хорошо, легко отрывается от земли, здорово. А булыжник — это оружие пролетариата, мы все это знаем. Не понял вашего вопроса, Рахим Рахимов. Дважды его прочитал и не понял, что вы хотите меня спросить. Давайте пару вопросов еще и заканчиваем. Такая тишина у нас вдруг повисла, и я слышу звук режущихся яблок на фоне. Зеленка в аптеках нашего города по одному флакончику в одни руки. Не знаю, хорошо это или плохо, но интересное замечание. Вот много спрашивают про Ольгу Ли. Я честно вам скажу, я не знаю, что происходит у Ольги Ли. Я периодически захожу на ее страницу ВКонтакте. У нее идут перманентные суды по разным делам. И поэтому я с удовольствием, конечно, мы выражаем поддержку Ольги Ли. Она у нас была в эфире достаточно давно, уже почти год назад. Да, мы приглашаем, вот можно сказать, что это мое приглашение заочное Ольгу Ли на наш канал. Тем более Вячеслав Мальцев скоро выйдет. И я думаю, у нас может быть продуктивный диалог по ее ситуации в суде. Это первое. И второе, я написал Дмитрию Гудкову ВКонтакте. Сам прекрасно понимаю, что огромное количество людей наверняка ему пишет. Приглашение отправил ему на наш канал уже с приходом Вячеслава Вячеславовича Мальцева. Пригласил его с нами пообщаться на тему предстоящих выборов в Московскую. Московского мэра, да, мэра Москвы. Поэтому вот Дмитрия Гудкова мы приглашаем. Он пока мне не ответил. Вчера я ему, по-моему, написал, если ничего не путаю, или позавчера. И поэтому, если у вас есть желание увидеть Дмитрия Гудкова у нас в эфире, то пишите ему в Твиттере или ВКонтакте. Миролюбиво, пожалуйста, пишите, что в эфире программа «Плохие новости», какой-то мальчик с зеленым лицом пригласил его для общения. Пишут про Невзорова и про Белковского. Белковский будет наверняка у нас в эфире скоро. Невзоров, ну мы ко всем готовы. Мы всегда говорим, что мы всех приглашаем. Мы ко всем готовы. Так, ну что, наверное, давайте прощаться. Какая-то дискуссия тут между собой уже идет у нас в чате между участниками чата. Еще раз прошу прощения за скомканный сегодняшний эфир, но завтра уже все вернется на круги своя. В новых декорациях, надеюсь, мы завтра выйдем. Думаю, они вам понравятся, я имею в виду новые декорации. И свой внешний вид обещаю вернуть в нормальное состояние. Хотя еще раз повторяю, что с любым внешним видом мы готовы выходить на улицы, мы готовы выходить в эфиры телеканалов или же YouTube-каналов, и уж ни в коем случае зеленое лицо не остановит ни меня, ни Алексея Навального, ни Вячеслава Мальцева, ни огромное количество других оппозиционеров в России от их деятельности. Спасибо за то, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи осталось, если я не ошибаюсь, 190 дней и 1 час. 2 часа, сегодня 2 часа, и всех благодарю, всем жму руку, всем удачи, завтра всех жду в 6 часов утра, мне в Нике 6, спецприемник номер 2, будет здорово, удачи!